Впрочем, сражение с Дональдом Даком сыграет роль своего рода комической паузы. В конце концов, прецеденты тому были. Комната в отеле, одна из четырех, что на протяжении последнего десятилетия служили Моргану временным пристанищем, оставалась комнатой в отеле, лишенной украшений. Вернее, украшения все же были, но совсем немного. Самым примечательным из них был фотомонтаж, скомпонованный так умело, что большинство посетителей принимали его за документальную фотографию. В центре композиции красовался элегантный, тщательно отреставрированный пароход, предок великого множества судов, каждая из которых становилась новым словом в кораблестроении. Пароход стоял в своем родном доке, куда удивительным образом вернулся спустя век с четвертью со дня спуска на воду. А на краю дока красовалась фигура Веневера Моргана. Он увлеченно разглядывал завитушки на носу корабля, а на него, в свою очередь, устремил насмешливый взгляд из амбара Кингстон Брюнель, руки в карманах мятого забрызганного грязью костюма и неизменная сигара в стиснутых зубах. Каждая деталь фотографии, взятая сама по себе, соответствовала действительности. Морган и впрямь снимался у самого борта Великобритании, это было в Бристоле, в солнечный день, годом позже завершения Гибралтарского моста. А вот Брюнеля запечатлели еще в 1857 году, в дни постройки последнего и самого знаменитого из левиафанов той поры парохода «Грейт Истерн». Тогда Брюнель, естественно, еще не знал, что злосчастная судьба его детища надломит его физически и духовно. Этот фотомонтаж, которым Морган очень дорожил, ему преподнесли подчиненные к 50-летию. Они задумали свой подарок как добродушную шутку, ведь именинник не скрывал преклонения перед величайшим инженером XIX века. Но Морган не однажды задумывался, не казалось бы, шутка, вопреки намерениям ее авторов, пророческой. Грейт Истерн поглотил своего создателя. А что, если башня поглотит его самого? У Брюнеля, разумеется, был свой Дональд Дак. Вернее, утята-вещуны окружали его со всех сторон. Однако упорнее других был некий доктор Дайонисен Ларднер, который безапелляционно утверждал, что ни один пароход не способен пересечь Атлантику. Любой инженер охотно вступит в бой с теми, кто пытается оспорить приводимые им факты или расчеты. Опровергнуть Дональда Дака, который упирает на доводы, непроверяемые расчетом, куда сложнее. Морган вдруг подумал, что и 300 лет назад трудности были те же. Потянувшись к своей небольшой, но бесценной коллекции печатных книг, Морган выбрал из них ту, которую читал, пожалуй, чаще других — биографическое эссе «Из амбар Кингдом Брюнель», написанное Ролтом. Не прошло и минуты, как он, перелистав пожелтевшие страницы, отыскал нужное место. Брюнелл проектировал железнодорожный туннель почти 3-километровой длины, сооружение чудовищно необычное, опасное и ненужное. «Уму непостижимо», — заявляли критики, — «что люди вынесут пытку погружением в стигейские глубины. Кто же захочет быть отрезанным от дневного света, сознавая, что чудовищный вес горных пластов в случае катастрофы расплющит его в лепешку? Грохот встречного поезда вызовет невыносимую нервную перегрузку. Ни один пассажир не согласится проехать тут дважды». До чего же все это было знакомо? Свой девиз Ларднеры и Бикерстаффы, казалось, сформулировали раз и навсегда. «Что бы вы ни задумали, у вас все равно ничего не выйдет». И все же подчас они оказывались правы, хотя, быть может, только по прихоти слепого случая. Дональд Дак вещал так убедительно, выставляя на показ свою необыкновенную скромность, разумеется, поддельную, он начинал с заявления, что не берет на себя смелость критиковать космический лифт с инженерной точки зрения. Он намерен ограничиться обсуждением связанных с лифтом психологических проблем. Эти проблемы можно выразить одним словом – головокружение. Нормальному человеку свойственен страх высоты. Естественная, вполне обоснованная реакция, неведомая разве что воздушным акробатам и канатоходцам. Самое высокое сооружение на Земле не достигает вышину и 5 километров. А многие ли согласятся подняться вертикально по опорам Гибралтарского моста? Но разве может что бы то ни было сравниться с чудовищной высотой орбитальной башни.